Сдвинулись цыгане. То по мягкой степной дороге нашептывает что-то непонятное копыта их лошадей, то вблизи городов опять выезжают на асфальт. В знойный полдень они оставляют на растопленном солнцем черном месиве дороги полукруглые чашечки следов, а зимой цокают по-твердому, четко и как-то даже горделиво. И опять, вынырнув из-под воротин, бежит, приплясывая вдогонку этому цоканью, начавшая было забываться людьми не очень веселая придумка о цыганах, заночевавших в морозной степи под рыбачьим бреднем. — А с чего это ты, сынок, так дрожишь? — спрашивает старый цыган молодого. — Ой, стужа, батя! — Тю! — А вот ты просунь палец сквозь бредень наружу, вот где стужа! Едут цыгане и по ночам. Над их головами созревают и осыпаются с колосья в галактике звезды, а иногда и свет спутника просверкнет в полумесяце серьги цыганки, приснувшей под мягкой гул колес на ворохе тряпье в окружении своих детишек. Не спят лишь цыган да его собака, не отстающая от колеса брички ни на шаг. Целая тьма шатров стоит по обеим сторонам веселой зеленой балки. Вокруг в разброд пасутся на лугу лошади, и среди них неразумные разномастные жеребята, а на дне балки не меньше дюжины цыган устроились на корточках у своих маленьких дорожных наковален, и отец впервые позволил Будулаю подкачивать мех горна, и железо поет под молотком на всю степь. Но это не может заглушить и той знакомой с детства песни, которую поют у большого костра цыганки. Да, это та самая песня, которую ему когда-то часто пела Галя, а недавно напомнила и Настя. Славная девочка, но в эти годы еще нельзя до конца знать свое сердце, и может показаться, что любишь, тогда, когда только хочешь любить. И он не мог поступить иначе. Если б не это, то он бы, наверное, так и остался жить в этой табунной степи. Люди там хорошие, кругом тишина и травы, травы. Нет, это совсем не похоже на сон и не чудится ему. Глаза его давно уже открыты, вон скворец раскачивается на ветке, весь взъерошился, растопырил крылышки и закинул головку, сейчас должен затрещать. А вон удод, неслышно, как призрачная тень скользнул в листве. И совсем рядом у щеки красный муравей, как грузчик, ворочает втрое больше его самого личинку. А зеленая гусеница ползет к такой же зеленой кобылке. Какой же это сон, если кроме песни еще так яственно потягивает и запахом дыма? И голос не Галин и не Настин, а совсем низко, как мужской, хотя и женщина поет, притом совсем близко, рядом. Будулай сел и, еще не поднявшись, раздвинул ветки молодого, но уже густолистого дуба. Вдоль дубовой государственной лесополосы, которая с вечера приютила его, когда он обнаружил в своем мотоцикле небольшую поломку, тянулась грунтовая, хорошо наезженная и почищенная грейдером дорога, а через дорогу, сквозь седловину между двумя буграми, разовел далеко внизу под утренним ранним солнцем Дон, и за ним почти сплошь задернутая сейчас пеленой тумана Задонье, откуда он вечером переправился на пароме. Лишь кое-где сквозь туман пробивались, расплываясь еще не всюду погашенные по раннему времени огни левобережных станиц, полевых станов. И вот в этой-то седловине, между двумя придонскими буграми, впадинки, и стояли три телеги. А посредине них курился дымок. Женщина, сидя у костра на корточках, что-то ворочила в нем палкой и вполголоса пела знакомую Будулаю цыганскую песню. Разбредшиеся вокруг лошади похрустывали травой. Она не испугалась, когда Будулай, мягко ступая по траве, остановился у нее за спиной и по-цыгански сказал «Здравствуй». Она спокойно повернула голову, и он увидел, что у нее лицо уже не молодой женщины, старухи, но глаза еще яркие, и взгляд у них острый. «Здравствуй, Рома!» И опять отвернула голову, продолжая ворошить палкой в костре, в котором у нее что-то пеклось. «А где же ваши другие люди?» — спросил Будулай. «Там, станица», — коротко показала она палкой между буграми, поуходившей под гору ложбини, считая излишним объяснять ему то, что он должен был и сам знать, как цыган. И он больше ничего не спросил у нее, тоже присев против нее на корточке у костра. Выкатив из костра палкой печеное яйцо, она подкатила его Будулаю. — Бери. Он не стал отказываться, так как заметил, что в зале костра еще пекутся яйца, и прежде чем очистить яйцо, стал перекатывать его, раскаленное из ладони в ладонь. Она посоветовала, — А ты положи его в траву. Роса. И правда, в смоченной росой траве яйцо сразу же остыло, и когда он стал очищать его, корка сама отделилась. Цыганка молча протянула ему ломоть хлеба с насыпанной на него кучкой соли и, выкатив из костра другое яйцо для себя, продолжала, хотя он ничего больше не спрашивал у нее. Но все равно они опять вернутся оттуда с пустыми руками. Не послушали с меня. Если бы он полюбопытствовал у нее, в чем же именно не послушались ее те, которые спустились в станицу, она бы, возможно, не стала больше откровенничать с ним, незнакомым ей цыганом. Но он, надкусывая яйцо вместе с ломтем хлеба, лишь взглянул на нее, и этим, видимо, больше всего и внушил ей доверие. Я им говорила, что по задонским глухим хуторам можно скорее мел променять. Но они ж теперь старых и слушать не хотят, и мы его тоже сбили. И, отвечая на молчаливый вопрос в глазах у Будулая, пояснила, мы поза шахтами из-под Белой горы кирками мел вырубаем, мелим его и меняем по три блюдца за блюдца муки и по две цыбарки за цыбарку картошки. А если деньгами, то можно иногда за бричку мела и 20 рублей наторговать. Но на этом берегу мы за 2 дня и пол брички еще не успели расторговать. И, кивнув на подводы с мешками, туго набитыми чем-то белым, добавила, тут из-под придонских круч они привыкли сами какую угодно глину добывать, и желтую, и красную, и мел, а там, по задонам, глушь, там могут и за блюдца мела блюдца пшеничной муки дать. После такой ее откровенности не возбранялось, пожалуй, и самому спросить, «А как же вы теперь?» Так опять все время и будете с места на место переезжать. Впервые она с сомнением и остро проницательно посмотрела на него. Ты или прямо с луны упал, или у тебя от цыгана одна только борода осталась. Да кто же это нам теперь позволит кочевать? Она порылась рукой где-то за вырезом своей кофты и протянула Будулаю раскрытый на ладони паспорт, впрочем, не отдавая его ему в руки. «Видишь, тут штамп. Я теперь каждому могу доказать, что не где-нибудь, а в Бессергеневском совхозе живу. А это...» — она кивнула в сторону бричек с мешками. «Мне никто не запретит своей родной сестре для щекотурки дома отвезти. Мы, Рома, в станице Бессергеневской, правда, на виноградниках работаем. А мужчины кто сторожует, а кто при лошадях?» И она с некоторой даже гордостью добавила, «У нас в совхозе жить можно, и свое вино есть». Нехорошо было злоупотреблять чужой доверчивостью, но цыганке, видимо, наскучило одиночество у костра, и она сама рада была приоткрыться незнакомому человеку. А вокруг от травы под лучами утреннего солнца испарялась роса. Паслись на траве цыганской лошади. Внизу, сквозь седловину между буграми, виднелся Дон. И в огне костра весело сгорал прошлогодний бурьян. Будулай спросил: «Зачем же вы опять ездите, если там можно жить?» И снова она бросила на него свой остропроницательный взгляд из-под быстро взметнувшихся век. «Нет, тебе пора уже и цыганскую борду постричь. Как будто ты и сам не знаешь. Я вот трошки посидела в степи у костра, поворошила память, и мне как-то легче.